Глава 18. Пуаро сел, вытянул ноги и вздохнул. «Уф, так гораздо лучше!» «Снимите туфли», — посоветовала миссис Оливер. «Пусть ваши ноги отдохнут». «Нет-нет, боже упаси, только не это!» Сыщик явно был шокирован ее предложением. «Но ведь мы старые друзья», — сказала мисс Оливер. «Я уверена, Джуди тоже не станет возражать. И вообще, простите меня за мою откровенность, но в этой стране не следует носить лакированную обувь. Почему бы вам не приобрести пару замшевой? Или что-то в духе того, что сейчас носит молодежь, все эти длинноволосые хиппи. Ну, вы наверняка видели, без шнурков, и, главное, их никогда не нужно чистить. Не иначе, как они сами себя каким-то чудом чистят в процессе носки. Не удивлюсь, если такое уже придумано». «Боже!» — с жаром воскликнул Пуаро. «Только не это!» «Ваша беда в том, — начала миссис Оливер, разворачивая лежащий на столе сверток, по всей видимости, только что принесенный из магазина, — что вам непременно нужно выглядеть щеголем. Вы уделяете большое внимание одежде и своим усам, тому, как вы выглядите, нежели тому, насколько вам комфортно во всем этом. Нынче же в моде комфорт. Тем более... Как только вам перевалило за 50, комфорт — единственное, что по-настоящему важно. «Мадам, шер мадам, к сожалению, никак не могу согласиться с вами». «А зря», — ответила миссис Оливер, — «ибо в противном случае вам придется страдать и дальше, причем с каждым годом все сильнее». С этими словами миссис Оливер выудила из бумажного пакета ярко раскрашенную коробку. Сняв с нее крышку, она достала часть содержимого и поднесла ее ко рту. Затем облизала пальцы, вытерла их о носовой платок и пробормотала себе под нос. «Липкие». «Вы больше не едите яблок? Я всегда видел вас с пакетом яблок в руках. Вы постоянно их грызли. Или случалось, пакет рвался, они падали на дорогу и катились во все стороны?» «Я, кажется, сказала вам», — произнесла миссис Оливер. — «Я сказала вам, что больше даже не посмотрю в их сторону. Никогда. Я ненавижу яблоки. Может, когда-нибудь я преодолею свою к ним неприязнь и снова стану их есть, пока же... Мне неприятно даже думать о них». — «А что вы едите сейчас?» — Пуаро приподнял ярко раскрашенную крышку с изображением пальмы. — «Тунисские финики», — прочел он. — «Все понятно. Финики». «Верно», — подтвердила миссис Оливер. «Финики». Она взяла еще один плод, положила его в рот, выплюнула косточку, которую затем выбросила в кусты, и продолжила жевать. «Финики», — сказал Пуаро. «Просто невероятно». «Что невероятного в том, чтобы есть финики? Их многие любят». «Нет-нет, я не это имел в виду. Не то, что их можно есть. Невероятно, что вы произнесли это слово. Финики». «Это еще почему?» — искренне удивилась миссис Оливер. «Потому, — сказал Пуаро, — что время от времени вы указываете мне тропу, шама, или как это по-английски, по которой мне следует пойти или следовало, но пока я этого не сделал. Вы показываете мне, куда нужно двигаться. Даты. До этого момента я не задумывался о том, как они важны». В английском языке слово «финики» и «даты» произносятся и пишутся одинаково. «Даже не представляю, какое отношение имеют даты к тому, что здесь произошло. Как мне кажется, время тут ни при чем. Это случилось всего 5 дней назад». «Верно. Это случилось 4 дня назад, с этим невозможно спорить. Но у всего, что происходит, есть прошлое. Прошлое, которое уже стало частью настоящего, однако существовало вчера или в прошлом месяце или даже году. Корни настоящего всегда уходят в прошлое. Год, два, может и 3 назад было совершено убийство. Его видел некий ребенок. И поскольку этот ребенок видел убийство, происшедшее в некий день в прошлом, 4 дня назад этот ребенок умер. Разве не так?» «Верно. По крайней мере, так нам известно. Но, возможно, все было иначе. Просто какой-нибудь псих, который обожает убивать людей, решил, что нет лучшего способа поиграть с водой, как засунуть в нее чью-то голову и слегка придержать. Скажем так, это был его личный вклад в развлечение на том празднике». «Мне почему-то кажется, мадам, что вас ко мне привело нечто совершенно иное». «Верно», — согласилась миссис Оливер, — «нечто совершенно иное. У меня тогда было некое дурное ощущение. Оно есть и сейчас, и я никак не могу от него избавиться». «Полностью с вами согласен», — ответил Пуаро. «По-моему, вы совершенно правы. Если вами владеет некое дурное ощущение, непременно нужно выяснить, почему. Вы не поверите, но я изо всех сил стараюсь выяснить это самое «почему». «Для этого вы ходите повсюду и разговариваете с людьми, пытаясь понять, приятны ли они в общении или нет, и задаете им кучу самых разных вопросов?» «Именно так». «И что вам удалось узнать?» «Факты», — сказал Пуаро. «Факты, которые, скажем так, необходимо будет привязать к конкретным датам». «И это все? Больше вы ничего не узнали?» «Узнал, что никто не верит в правдивость слов Джойс Рейнольдс». «Когда она сказала, что однажды видела убийство, но ведь я своими ушами это слышала». «Верно. Она произнесла эти слова, но никто не верит в то, что она говорила правду, из чего следует, что вполне вероятно, она лгала. На самом деле она ничего не видела». «Мне кажется, — сказала миссис Оливер, — что факты вели вас назад, вместо того, чтобы вести вперед или хотя бы удерживать на месте». «Я лишь устраняю неясности. Возьмем, к примеру, подделку. Факт подделки. Все утверждают, что иностранка, девушка Опеа, втерлась в доверие пожилой и весьма богатой вдове, в результате чего эта вдова составила завещание или дополнение к нему, согласно которому все ее деньги отходили этой девушке. Что же было на самом деле? Кто подделал завещание, девушка или кто-то другой?» «Кто же еще мог его подделать?» «В городке имелся еще один фальсификатор. Некто, кто в свое время был обвинен в подделке документов, однако отделался легким испугом, ибо это было его первое преступление, что сочли смягчающим обстоятельством». «Это некий новый персонаж, я его знаю». «Нет, вы его не знаете. Он умер». «Вот как? И когда же?» «Примерно 2 года назад». Точную дату еще предстоит выяснить, но я непременно это сделаю. Этот некто подделывал документы и был местным жителем. А поскольку он был большой любитель прекрасного пола, то к делу подключилась ревность и разного рода эмоции. В результате однажды вечером он получил ножевое ранение и умер. Не могу избавиться от чувства, что множество, казалось бы, разрозненных случаев на самом деле связаны между собой гораздо теснее, нежели можно предположить. Не все, возможно, не все, но некоторые точно». «Любопытно», — сказала миссис Оливер, — «но мне непонятно». «Мне тоже», — признался Пуаро, — «но, думаю, даты мне помогут, даты некоторых событий. Где были люди, что с ними приключилось, что они делали? Все убеждены, что эта девушка-иностранка подделала завещание», — добавил он. «И очень может быть, что они правы, ведь ей от этого была выгода, не так ли? Минутку, погодите». «Что такое?» — удивилась миссис Оливер. «Мне только что в голову пришла одна идея», — сказал сыщик. Писательница вздохнула и достала еще один финик. «Вы возвращаетесь в Лондон, мадам, или же хотите погостить здесь чуть дольше?» «Уезжаю послезавтра», — ответила миссис Оливер. «Дольше оставаться не могу, дела не ждут». «Скажите, в вашей квартире или в вашем доме, или где вы сейчас живете? Вы ведь переезжали бесчетное количество раз, имеется гостевая комната». «Никогда в этом не признаюсь», — ответила миссис Оливер. «Стоит признаться, что у тебя в Лондоне есть свободная комната, как от желающих отбоя не будет. Ваши друзья, и если б только друзья, Все ваши шапочные знакомые и их троюродные родственники завалят вас письмами с просьбой приютить их под вашей крышей хотя бы на одну ночь. Только этого мне не хватало. Все эти простыни, наволочки, стирка, уборка, утренний чай, а еще подаваем и обед. Так что нет, я не любительница распространяться о том, что у меня есть свободная комната. Иное дело, близкие друзья. Вот кого я всегда рада у себя видеть. Что касается остальных, боже упаси, даже не просите. Не люблю, когда посторонние пользуются мною в собственных корыстных целях. — Такое никому не нравится, — согласился Пуаро. — Вы поступаете мудро. И тем не менее вы просите оказать вам услугу. — Да, верно. Не могли бы вы при необходимости приютить у себя пару гостей? — В принципе, могла бы, — ответила миссис Оливер. — Кого именно? — Надеюсь, не вас, ведь у вас в Лондоне собственная прекрасная квартира. Суперсовременная, ультраавангардная, вся в квадратах и кубах. — Скажем так, это мера предосторожности. — Для кого? Неужели еще кого-то могут убить? — Будем уповать, что нет. Однако я не стал бы полностью исключать такую возможность. — Но кого, кого? Право, я не понимаю. — Как хорошо вы знаете свою подругу. — Как хорошо я ее знаю? Не очень хорошо. То есть мы понравились друг другу во время круиза, и у нас вошло в привычку проводить время вместе. Было в ней нечто такое, как бы это поточнее выразиться, удивительное, необыкновенное. Вы думали, что когда-нибудь изобразите ее на страницах своей книги? Как я ненавижу эту фразу! Все только и делают, что это мне говорят, но это не так, совершенно не так. Я не изображаю людей в книгах, тех, с кем знакома, кого хорошо знаю. Ну, хорошо, скажем так. Иногда вы все-таки изображаете в книгах людей, с которыми встречались, но только не тех, кого вы знаете хорошо. Последнее было бы не слишком интересно. — Вы правы, — согласилась миссис Оливер. — Вы умеете попасть в самую точку. Так обычно и бывает. Например, едешь в автобусе и видишь, как толстая женщина ест булочку с черной смородиной. При этом губы ее движутся. Вам видно, что она или разговаривает с кем-то, или обдумывает телефонный звонок, который ей нужно сделать, или же письмо, которое ей нужно написать. И вы смотрите на нее, рассматриваете ее туфли, ее юбку, ее шляпку, и пытаетесь угадать ее возраст, и есть ли у нее на пальце обручальное кольцо и другие вещи. А потом вы выходите из автобуса. Вы не хотите ее больше видеть, зато в голове у вас уже родилась история про некую даму по имени миссис Карнаби, которая автобусом возвращается домой после весьма странного интервью в некоем месте, где лицо кондитера напомнило ей лицо другого человека, человека, с которым у нее состоялась всего одна единственная встреча, и который, насколько ей известно, уже давно умер, но теперь похоже, что это не так. «Боже мой!» Миссис Оливер остановилась, чтобы перевести дыхание. «А ведь так оно и было. Перед тем, как уехать из Лондона, я действительно сидела напротив кого-то в автобусе, и в голове у меня крутился новый сюжет. Вскоре у меня уже будет готова целая история, целая цепочка. Что она скажет и поставит ли тем самым себя в опасность, или, если не себя, то кого-то еще? Я, пожалуй, уже знаю ее имя». «Констанция, Констанция Карнаби, но одна вещь может все испортить». «И что же это такое?» «Видите ли, если я снова встречу ее в другом автобусе, или заговорю с ней, или же она со мной, то я узнаю о ней больше, что, разумеется, все испортит». «Да-да, история должна быть вашей собственной, персонаж тоже. Она нечто вроде вашего ребенка. Вы сотворили ее, вы начали ее понимать, вы знаете, что она чувствует, где живет, чем занимается. Но ведь все началось с реальной, живой женщины. И если вам вдруг станет известно, какая она, эта реальная, живая женщина, то никакой истории не получится. Ведь так?» «Совершенно верно», — подтвердила миссис Оливер. «Что же касается того, что вы сказали про Джудит, пожалуй, так оно и есть». «Да, в круизе мы много времени проводили вместе, осматривая достопримечательности, но я не могу сказать, что хорошо ее знаю. Она вдова, Муж ее умер, оставив практически без средств ее и дочь Миранду, вы ее видели. Верно и то, что у меня они вызывают довольно странные чувства, как будто они важны, как будто они замешаны в некой весьма интересной драме. Правда, мне не хочется знать, какой. Я не хочу, чтобы они мне о ней рассказывали. Я хочу придумать для них собственную драму. О да, я вижу, что они обе кандидатки на участие в очередном бестселлере «Ариадны Оливер». «Нет, иногда вы сущий злодей», — возмутилась миссис Оливер. «Вы способны что угодно превратить в вульгарность». Она на минуту задумалась. «Впрочем, пожалуй, вы правы». «Нет-нет, это не вульгарность, это человеческая натура». «И вы хотите, чтобы я пригласила Джудит и Миранду к себе в гости в Лондон?» «Пока нет», — ответил Пуаро. «Сначала я должен убедиться в том, что одна моя маленькая идея соответствует действительности». «О, знаю я вас и эти ваши маленькие идеи. Кстати, у меня для вас имеется новость. Мадам, вы бесподобны. На вашем месте я бы воздержалась от столь категоричных заявлений. Вдруг это пойдет во вред вашим идеям? Что, если я скажу вам, что подделка, о которой было столько разговоров, на самом деле никакая не подделка?» «Что вы хотите этим сказать?» «То, что эта миссис Смит, или как там ее полное имя, действительно составила дополнение к завещанию и оставила все деньги этой самой девушке Опер, и двое свидетелей подтвердили ее подпись и в присутствии друг друга также поставили свои собственные. А теперь можете свернуть себе из этого сигаретку, сунуть ее в свои усы и закурить».